Я вырос под бой посуды и трезвой не помню я мать. Хоть знал я, что жизнь паскуда, а мечтал космонавтом я стать. Отец мой о сыне не помнил, лишь изредка встретив порог. Я прятаться бегал в коровник, где девок сажали на кол. Но раз я увидел в клозете газетный, сминая листок, картинку избы на рассвете, и к ней побежал со всех ног. Папы последнюю трешку из старого тапка стащив, сплакнув перед бегством немножко, я выдавил детство на риф. Я шел, колесил на попутках, якшался с отпетой шпаной, с полполей на проститутках, одна из них стала женой. Питался я в поисках этих небрит, одряхлевший и гол, но только избу на рассвете я в мире нигде не нашел. Нет повести в мире, но есть в ней великий урок. Мечтам, что родятся в сортире, не следует верить, сынок.